Ты девушек моих отбить хотел, но не нашлось ни одной, что в долину уйти пожелала с таким уродом, как ты. Все твои жены уродины, все они безобразены, все они кривоноги. И зачем столько жен тебе? Ты далее прокормить их не можешь. Тебе, горе-охотнику, ведь ты боишься простого медведя. Когда ты бросаешь гарпун, твой каяк переворачивается вверх дном, и мы все должны плыть на помощь тебе. Поединок, язвительный и злой, продолжался часами, затягиваясь иногда на несколько дней. Порой тот, кого уже признали побежденным, не хотел сдаваться. «Что мне делать? Как защититься? Как ответить сварливцу? Что мне делать? Что спеть против зачинщика ссоры, что еще надо мной и смеется? Он здесь и ждет ответа, ответной мести моей. Он ухмыляется, он надо мной издевается, а я лишь дружески смеюсь над ним. Или он того не понимает, или просто скрывает сейчас печаль. Смелей, отбрось тревогу, излей свой гнев и отомстить ему спеши». Побеждал в словесном поединке тот, кто сумел язвительнее задеть противника, дольше занять внимание и лучше развеселить слушателей, судей и зрителей, которые собирались в круг, чутко реагируя на каждое слово, каждый жест соперников. Их смех был наградой победителю, их насмешки – карой побежденному, подчас весьма болезненной карой. Потерпевший поражение становился посмешищем всего поселка. Гренландские эскимосы охотнее всего выражают свои чувства в песне. Их соплеменники из канадской Арктики более скупы на слова и предпочитают изливать свою душу в камни, единственном материале, кроме снега и льда, в котором нет недостатка в этих краях. Канадские эскимосы, как и гренландские собратья, очень увлекаются резьбой. Они питают к резьбе такое же неодолимое влечение, как и к песне. Привыкшие к тяжелым бичам пальцы легко обрабатывают несложными орудиями, некогда каменными, а ныне металлическими, шероховатые куски мягкой стеатитовой породы. Во время длинной полярной ночи первобытный художник запечатлевает в резьбе свой повседневный мир и свою тоску. Стальным ножом, который обычно заменяет ему сегодня резец, он вырезает из бесформенной глыбы фигуру женщины с ребенком, тяжеловесные формы и широкие бедра которой символизируют плодовитость. Обреченные морозом, мраком и пургой на затворничество, с отрадой он вспоминает светлый полярный день, свободу, охотничьи приключения. Фигурки людей и животных, увековеченные в камне, свидетельствуют об удивительной наблюдательности, способности схватывать движение и отразить впечатление, вынесенное самим художником. Подделки из камня обычно бывают небольшими, ведь эскимосы ведут кочевой образ жизни. Ученые спорят, какая из форм этой древней культуры – устное творчество, песня или резьба – вернее и полнее всего выражает самобытный характер этого народа. Слово, записанное и переведенное с эскимосских наречий на иностранные языки, проигрывает в этом сопоставлении. Эскимосский язык трудно поддается переводу. Отвлеченных понятий в нем почти нет совершенно, но зато он изобилует очень конкретными определениями окружающей среды – снега, льда, ветра. После многократных зимовок в Гренландии адмирал Пири утверждал, что в языке гренландцев насчитывается всего лишь 400 слов. Канадский исследователь Стефансон, проживший среди эскимосов своей страны 5 лет, записал 14 тысяч слов. Оба, по-видимому, правы, так как достаточно прибавить каждому слову разные окончания, чтобы целиком изменить его смысл. Итак, спорам нет конца, а эскимосы тем временем продолжают сочинять свои песни и занимаются, как это делали еще их праотцы, резьбой по камню и кости. Режут старые и молодые, причем только мужчины. Эскимосские женщины краят и шьют одежду, украшают ее ремешками из тюленьей кожи и разноцветными бусами, изобретая искусные узоры, поражающие своей фантазией и красотой. Оригинальное творчество чукотских эскимосов впервые было окружено большим вниманием в Советском Союзе. Художникам-любителям не навязывают никаких образов, не требуют многократного их повторения для продажи. Для таких художников создают специальные школы, в которых учителями выступают сами же эскимосы. Недавно, к примеру Советского Союза, последовали канадцы и датчане. Выставки эскимосской резьбы устраиваются во многих столицах мира, и везде зрители поражаются их искусству. Религиозные верования жителей Гренландии складывались под влиянием сознания собственного бессилия перед лицом суровой враждебной природы, под влиянием постоянного чувства тревоги. Весь окружающий мир в их понятии, все, что они видели вокруг, обладало душой. И не только звери, на которых они охотились, но и море, и скалы, и ветер, гуляющий по пустынным просторам, и каждый предмет повседневного обихода. Первый крик новорожденного воспринимался как требование дать ему имя, не оставлять его беззащитным, ибо имя, как и все остальное, имело собственную душу. Со смертью того, кто его носил, оно оказывалось покинутым, повисало в пустоте и пребывала в этом жалком состоянии до той минуты, пока его снова не дадут новорожденному, который поступает под его опеку. Вместе с ним к новорожденному переходили и все качества умершего. Вера в эту опеку была непоколебимой. Двое молодых влюбленных, носивших одинаковое имя, неохотно вступали в брак и даже порой добровольно отказывались от него, несмотря на связывавшее их чувства. считая, что после брака уже не две души, а только одна будет покровительствовать им в жизни –